Генрих и единственный друг его легли спать рано. Король долго не мог уснуть от пустоты сердечной. Шико долго вертелся сбоку на бок от полноты желудка. Рано утром, когда король был еще в постели, Келюс, Шомбер, Можерон и Депернон вошли к нему в комнату. Шико спал еще. Король давно уже проснулся. Увидев молодых людей, он гневно соскочил с кровати и закричал: «Вон отсюда, вон!» Изумленный слуга, отворивший молодым людям дверь, вежливо объяснил им, что король не желает их видеть. «Но мы желали доложить вашему величеству», — начал Келюс. «Что вы протрезвились?» — закричал Генрих. «Не так ли?» Шико открыл один глаз. «Простите, ваше величество», — отвечал Келюс с достоинством, — «вы ошибаетесь». «Отчего же мне ошибаться? Я не пил анжуйского вина». «А, понимаю, понимаю», — сказал Келюс, улыбаясь. «Что вы понимаете?» «Позвольте нам объяснить все дело, ваше величество». «Я ненавижу пьяниц и изменников!» «Государь!» — вскричали молодые люди в один голос. «Потерпите, господа, потерпите», — сказал Келюс, останавливая товарищей. «Одно слово успокоит нашего уважаемого повелителя». И эта смелость подействовала на Генриха. Он понял, что люди, осмелившиеся говорить таким образом со своим королем, не были преступны. «Говорите», — сказал он, — «только покороче». «Постараемся, ваше величество, хоть это довольно трудно». «Да, я понимаю, что трудно оправдаться в некоторых случаях». «Нет, государь, нам оправдываться нечего», — возразил Келюс, взглянув на слугу и как бы желая тем сказать королю, что он хочет переговорить с ним наедине. Король сделал знак, слуга удалился. Шико открыл другой глаз и сказал: «На меня не смотрите, я сплю, как убитый». И, закрыв оба глаза, он принялся храпеть изо всех сил.